Глава 19. «Я за всеми своими детьми слежу», — отрезала. «Как же мне не следить, коли вы моя семья?» «И за мной, выходит, следишь?» — вновь зачем-то спросил. «И за тобой, дорогой, слежу», — подтвердила легко. «Что ж ты, не моя семья разве? Пусть не по крови, пусть по мужу. Ну да что я тебе рассказываю, ты и сам все знаешь. Так что ты не трать драгоценное время. Не ищи крысу среди своих, нет ее у тебя. Ты, дорогой, лучше делом займись. Порядок в городе наведи, да за дочкой». В этот момент у Ираиды на заднем фоне что-то щелкнуло, и Клим услышал приглушенно женский голос. Ираида прикрыла трубку рукой, и слов он не разобрал, а через несколько секунд тетка вернулась к разговору. «Родной мой, ты уж не серчай на меня и не забывай свою старую тетушку. А то приехал бы в гости, навестил меня. Кто его знает, сколько мне жить еще осталось. Посидим, поговорим о делах наших смертных. Да и наследство опять же поделить бы надо. В гробу-то, как известно, карманов нет». «Тетушка, что ж ты с этим, мать его, наследством не успокоишься-то никак? Знаешь ведь, я человек не бедный, сам справляюсь. Отпишешь мою долю приюту для животных — твое право, не обижусь. Ты-то, может, и не обидишься. А мне там». Клим этого не видел, но был уверен, что Ираида ткнула пальцем в потолок. «Ответ держать перед мужем моим, да перед отцом твоим, чтоб ему там черти его пипетку на масле жарили. И свою жизнь поломал, и матери твоей, да и твою зацепил», — ругнулась в сердцах на отца Клима. «Ты приезжай, дорогой. Не забывай тетушку. Вот завтра уже и приезжай». Мужчина подумал, прикинул в уме расклад и понял — придется ехать. И ведь если не завтра, так в ближайшие дни точно придется. Ох, не просто так Ираида ему позвонила и о скорой встрече прямым текстом сказала. Впрочем, ее понять можно. Знал он, о чем она с ним говорить будет. Помощь ей нужна. А раз вот такими окольными путями предпочитает она говорить, значит, не телефонный разговор у нее к нему имеется. Вот ведь старая гвардия, — восхитился уважительно. А Ираида тем временем все говорила. «Ты уж не обижай там брата своего младшенького». И только Клим собирался расслабиться, поняв, для чего, собственно, был весь этот разговор, как услышал. «Отдай дочку свою уже замуж, в столицу. Сколько и по городу в любовницах мэра вашего бегать». От неожиданности Клим скрипнул зубами, сцепил кулак так, что хрустнули костяшки, выругался мысленно. Сейчас самое главное — не дать понять этой старой лисе, что он чего-то не знает о собственной дочери. Какая любовница? Какой к черту мэр, что она несет? Чтоб его красавица, дочь и этот прохвост? Да быть такого не может. Нет, что-то Ираида путает. Мысли понеслись вскачь. Не может его Ольга спать с этим упырем. Или все-таки может? Ладно, разберемся. Тетушка, я тебя услышал. Приеду. Не вот прямо завтра, но обещаю, что через недельку точно смогу вырваться. Может, даже раньше получится. Дела тут разгребу и приеду. Рад буду лично повидаться с тобой. Ну вот и ладушки. Обрадовалась вполне, кстати, искренне пожилая женщина. Ты приезжай, дорогой, приезжай. Посидим, покалякаем о делах наших скорбных. Ох, не зря она употребила это жаргонное выражение. Ох, не зря. Ираида ничего и никогда не делала и не говорила просто так. «Приеду, тетушка», — заверил, уже мысленно прикидывая план дел на ближайшие дни. «Обещаю, затягивать с визитом не буду». «Ну и правильно, дорогой. Жду тебя в гости, а с прошмандовками своими ты завязывай. Не приведи, Господи, подставят они тебя». Ираида повесила трубку первой, а Клим, убедившись, что звонок точно закончен, саданул кулаком в стену, со всей дури, вложив в удар всю силу и злость. Обои провались, бетон из-под бумаги осыпался крошкой, а кожа на костяшках ободралась до крови. Выматерился, наконец, от души и пошел в спальню за рубахой. После слов старой лисы развлекаться резко перехотелось. Пышнотелая красавица сидела на кровати и что-то оживленно строчила в телефоне. Появление в спальне Клима она пропустила. Он вошел в комнату тихо, заглянул в ее телефон и, говоря простым языком, подвис. Оказывается, эта дура приходила к нему на кухню. Фото его самого, оголенного по пояс, стоящего спиной к двери и держащего у уха телефон, было тому подтверждением. Клим хоть и стоял спиной, но благодаря татуировке во всю спину был вполне узнаваем. А эта дура собралась делиться этим фото в своих соцсетях, еще и подпись набирала. «Мой любимый мужчина всегда занят, но для меня у него время». Дописать не успела. Клим выхватил телефон и со всей дури саданул его в стену. Тот осыпался на пол по частям. Красавица заверещала, а он, не повышая голоса, но так, чтобы она точно его поняла, припечатал. «Если хоть одна моя фотка просочится в соцсети, ты пойдешь обслуживать дальнобойщиков на трассе». Усекла. Дождался судорожного кивания головой в ответ и, подцепив с кресла свою рубаху, быстро ее надел. Вытащил из кармана брюк деньги, отсчитал несколько купюр и кинул на прикроватную тумбочку. «Здесь хватит. Телефон тебе завтра доставят новый. А фото ты меня услышала. В квартире можешь остаться до утра. Потом Вадик тебя отвезет, куда скажешь». На этот раз дожидаться ее реакции не стал. Подхватил пиджак и вышел в прихожую. Оделся и вышел из квартиры. Охрана ждала на лестничной площадке. Бросил коротко. «Домой. Вадик, ты остаешься. Отвезешь красавицу, куда скажет». Дважды никому повторять не требовалось. Один остался стоять, где стоял. Остальные двинули вниз к машине. Уже сидя внутри, спросил у своего ночбеза. «Парни, которых ты отправил коллегу, где сейчас?» «Сидят в машине у его дома. За забор соваться к ним не стали, там у них мышь не проскочит». «Хорошо», — Клим кивнул. «Ничего подозрительного не заметили? Пока все тихо». «Хорошо», — вновь повторил задумчиво. Всю дорогу до дома он вспоминал и прокручивал их с Раидой разговор.